4. «Молча сюда!» — рявкнул Флэк. «Быстрее!» Шрам пустился вскачь, нещадно пришпоривая лошадь. «Почему этот болван до сих пор не здесь?» — добавил Флэк, но уже тихо, шипя змеей, и его услышали только Гурин и гвардеец, стоявший на пороге. Правитель приказывал Нелчу быть вместе с Флэком, но после того, что утворил Занну, лекарь остался с ним проверить, не вдохнул ли божественной отравы. И все-таки Нелч уже мог быть в более нужном месте. Гурин оглянулся внутрь дома и решился задать Флэку вопрос. «Если мальчик вылечил ее, что будем делать дальше?» Флэк коротко глянул на него. «Дальше? Где еще дом с больными? Что поближе к воротам? Вот туда и направимся». Пауза. Гурин не отводил взгляда. Флэку это не понравилось. «Потом дальше, к следующему дому», — пробормотал он, — «и снова дальше. У тебя есть другое предложение?» Мальчик выдохся. «Вряд ли у него хватит сил на следующий дом, если только дать ему возможность оклематься». «У нас почти 10 таких домов», — заметил Флэк. Гурин покачал головой. «Он не выдержит. Ему слишком тяжело. Придется выдержать. Пока в городе есть хоть один пораженный болезнью без названия, у нас нет выбора, Гурин, иначе будет поздно. Мы должны сделать это даже ценой его жизни, иначе возьмут наши жизни». На этот раз Гурин ничего не ответил. Бессмысленно. Не он отдает приказы. Однако мнение его осталось прежним. Больше мальчик ничего не сделает. В крайнем случае еще один больной, и все. Не 10, это уж точно. Но ведь можно как-то усилить карантин, усилить до зверства, которого не знал город, и одновременно дать мальчишке возможность самому рассчитывать свои возможности. Тогда, быть может, появится шанс. Но этого не будет. Гурин понимал. Не Флэк тому виной. Он лишь правая рука правителя. Гурин оглянулся. Мальчик сидел, привалившись к кровати. Глаза то открывались, то закрывались. Губы шевелились. Казалось, он хочет что-то сказать. Судя по тому, что, щурясь, он как будто искал кого-нибудь поблизости, этим человеком мог быть даже Гурин. Гвардеец поколебался и шагнул за порог. Теперь, после того, как мальчик, наверное, спас женщину, Гурин уже не так опасался этого дома и верил, что болезнь без названия обойдет его стороной. Похоже, она вообще изгнана из этого дома. Снаружи раздался стук копыт. Прискакал Нелч, потный, раскрасневшийся. Следом на взмыленной лошади появился Шрам. Нелч спрыгнул с коня. Хотел что-то сказать, но Флэк жестом приказал ему пройти в дом и отвернулся. Трясясь, то ли после скачки, то ли от страха перед болезнью, Нелч переступил порог. Гурин не обратил на него внимания, он разглядывал мальчика, слегка пригнувшись. — И поторопись, Нелч! — послышался снаружи голос Флэка. Пыхтя, Нелч принялся колдовать над женщиной. Она как будто спала. Это хороший признак. Идя на поправку, люди обычно засыпают. Правда, неизвестно, как обстоит дело в случае с болезнью без названия. Гурин по-прежнему следил за мальчиком. Тот что-то пробормотал. Нелч, потратив минут 5, выпрямился, отступил на дрожащих ногах, неверяще глядя на женщину. Она действительно спала. И что же? Флэк стоял на пороге. Нелч оглянулся, перевел взгляд на женщину, снова оглянулся на Флэка. «Кажется, она... признаков болезни без названия нет. Она...» Нелч не договорил. Сказать слово «выздоровела» после всего, что происходило, было не в его силах. Флэк вошел в дом. Он также поразился, но слова Нелча вряд ли были ошибкой. Кроме того, и Флэк осознал это лишь сейчас. В глубине души он верил, что будет именно так. «Отлично, Нелч», — прошептал он, — «я тобой доволен». Казалось, это Нелч вылечил женщину, не мальчик. Гурин обернулся к мужчинам. Он что-то хочет сказать. Флэк чуть улыбнулся. «Позже мы его выслушаем. Сейчас, Гурин, бери его и поехали в другое место».